Так-то я вообще не интриган и не карьерист. А то, что я теперь задумал и постепенно начинаю реализовывать, делаю не ради себя или каких-то эгоистичных соображений, а ради всего советского народа. Да, я буду лезть наверх, но совершенно по иным причинам. Это не личностный рост. У меня есть иная, мощнейшая мотивация. Я хочу сохранить союз. Из рабочего кабинета вышел Леонид Ильич. «Ну, все готовы?» Заметив меня, он улыбнулся. «Володя, ты у нас герой. Надо орден давать». «Леонид Ильич, за что?» Я скромно развел руками в стороны. «Я просто выполняю свою работу». «Это у тебя работа теперь такая, да? Бомбы обезвреживать. А когда ж ты охранять ты меня будешь?» — пошутил генсек. «Ну, одно другому не мешает, Леонид Ильич». Вступился за меня Ребенко. Брежнев рассмеялся. «Не поспоришь с тобой, Саша, не поспоришь. Ладно, давайте пойдем уже. Нехорошо заставлять людей ждать».